твое отражение. Я в нем зависаю, головокружение. Ты рядом напротив, флиртуешь, скучаешь, и дым сигарет в лицо выпускаешь. Я растворяюсь в неоновом свете. Я растворяюсь в твоем силуэте. Знакомые файлы в ответ посылаешь, одни только смайлы. Ты рядом напротив, не знаю, что сказать. Чужие ошибки не хочешь повторять. Я растворяюсь. Ты не представляешь, ты просто играешь, решаешь во мне головой и смеешься. Когда-нибудь ты все равно.